Повсюду разделывали свиные туши. На печке, где варили обычно клей, шипела огромная сковорода с жарким, и рядом булькала ведерная кастрюля с мясом. Причина удивительной метаморфозы была такова. Истопник, он же ночной сторож подсобного хозяйства, раньше времени закрыл в свинарнике печку, и животные задохнулись угарным газом. А чтобы спасти хотя бы туши, пока санинспекция не запретила реализацию, на скорую руку решили их обработать. За такие труды столярам, кроме мяса, еще поставили несколько бутылок водки. И пошла свистопляска. Некоторые даже ночевали в цеху. Я тоже хорошо поужинал, только топор не заточил. На всякий случай они обесточили все электроприборы. Этот цех соорудили, между прочим, хитрым способом. Стройбанк категорически запретил новостройку, но капремонт финансировал без разговоров. И под этой маркой вокруг, или вернее над старым цехом, поставили новый, значительно больших размеров. А когда банк капремонт принял, убрали внутри старое здание. Вот истинные плоды бюрократизма.